«Ладно, — говорит, — с меня, — говорит, — довольно, я больной, у меня ноги чешутся, и мне билет через стол. Швырк!» Люба. «Вот я его сейчас поставлю». Встает. Марго. «Да вы пьяная. Когда же это вы успели? Ну, пьяным всегда везет». Теппер. «Кто желает поставить?» Люба громко. «Я». Теппер. «Пожалуйста». Люба ставит. «Ваш билет идет за 4 рубля». Слева выбегает человек в тюбетейке, разводит руками и кричит. Человек в тюбетейке. «Люди божьи! Люди божьи!» Теппер. «Что вы орете?» Человек в тюбетейке. «Ограбили меня, люди божьи! Помогите!» Соня в арке. «Нашел, когда Бога помянуть!» Теппер. «Не орите! Кто вас ограбил?» Человек в тюбетейке. «В нужнике наскочил блондин среднего роста. Опомниться не успел, люди божьи!» Теппер. «Старшина! Пройдите в комендантскую!» Человек в тюбетейке. «Блондин в модном галстуке! Я хорошо помню!» Несколько человек его уводят в комендантскую. Теппер. «Спокойно. Игра продолжается». Марго. «Ни в каком случае это не Семен его ограбил. Он никогда себе этого не позволит в публичном месте». Теппер. «Банк проиграл». Марго Любе. «Берите скорее деньги. Выиграли». Теппер Любе. «Хотите метать банк?» Люба. «Хочу». Садится за стол. «Только вы покажите, как нужно играть». Теппер. «В банке 8 рублей. Игра сделана». Любе. «Сдавайте. Карту сюда, карту себе. Еще раз». Лоханкин, протискиваясь к Любе. «Значит, мы банк пополам держим». Теппер. «Старшина, вывести Лоханкина». Лоханкин. «Извиняюсь». Скрывается. Теппер. Любе. «Теперь посмотрите свои карты». Люба. «У меня дама и девятка». Теппер. «В банке 15 рублей». Марго Любе. «Снимите половину, крупье разрешит». Люба. «Нет». В залу вбегает Рудик, а за него цепляется Шапшнев. Шапшнев. «Вы не бегите впереди нас!» Рудик. «Оставьте мой пиджак!» Вбегает запыхавшийся Хинин. Хинин Рудику. «Виноват, я спрашиваю, почему именно я за вешалку заплатил?» Шапшнев. «Да, почему?» Рудик. «А я за извозчика платил, вы оба норовите на Шермака!» Шапшнев. «Кто оба?» Рудик. «Что вы ко мне привязались? Идите себе домой!» Шапшнев зловеще. «Домой!» Хинин, дьявольски хихикая. «Сам иди домой!» Рудик. «Видите же, ее здесь нет!» Хинин. «Нет, она здесь! Больше клубов нет, мы все обошли!» Они становятся. Играет оркестр гармонистов. Шапшнев. «Сутки здесь буду стоять, не двинусь!» Рудик. «Ужасная духота, фу!» Шапшнев. «Потерпишь!» Хинин. «И под роскошным костюмом часто скрывается негодяй!» Рудик. «Оставьте ваши намеки!» Люба. «Девятка». Рудик, Хинин и Шапшнев заметили Любу. Первым кинулся к ней Рудик, в него вцепились, не пускают друг друга. Рудик. «Товарищи, нельзя троим сразу!» Шапшнев. «А как уговаривались?» Хинин. «Да, как уговаривались!» Рудик. «Поймите же, идиоты, она может каждую минуту билет проиграть!» Теппер. «В банке 65 рублей!» За столом остались 2-3 человека. Марго, Любе. «Снимайте, снимайте, уходите!» Люба. «Но мне нужно 67, тут не хватает!» Марго. «Сорвут! Ну, мой совет, не зарывайтесь!» Люба. «Посоветуйте мне, гражданин крупье!» Теппер. «Вы можете снять, если хотите!» Рудик, Шапшнев и Хинин подошли к столу и стали напротив Любы. Улыбаются ей, кланяются, махают ручкой. Люба поднялась, глядит на них с ужасом. Люба. «Это вы?» Рудик. «Это мы!» — приветствует. Хинин. «Здравствуйте, дорогая, солнышко!» Шапшнев. «Пришли должок с вас получить. Это я шучу!» Люба провела рукой по глазам, села, взмахнула головой, решительно. «Банк продолжается!» Теппер. «Маловато игроков!» Рудик. «Вместе с выигрышным билетом в банке 65 рублей. Ва-банк!» Бросает на стол деньги. Шапшнев. «Чур уговор!» Хинин. «Да, уговор!» Рудик. «Давайте карту». Люба быстро сдает. Пауза. Рудик торжествующе ударил картой. 8. Шапшнев. «Охо!» Хинин. «Наше!» Марго. «Не послушали вы меня? Псу под хвост какие деньги?» Люба. 9. Марго всплескивает руками. Теппер. «Банк выиграл». Рудик, разводя руками. «Первый раз такой случай». Люба. «Банк продолжается». Марго, кидаясь к ней. «Умру на этих деньгах, не дам больше играть. Люба, пустите, я им отомщу». Теппер. «В банке 123 рубля. Делайте игру». Хинин Рудику. Режь ее, режь, ва-банк! Рудик, дело в том, что я не взял с собой столько денег. Банкомет, надеюсь, поверит мне, я заплачу завтра. Люба, нет, я вам не верю. Хинин, отталкивая Рудика. Пустите, я сам иду ва-банк. Теппер. Эклере, покажите ваши деньги. Хинин. Я артист Хинин. Вам этого мало? Швыряет на стул бумагу. Вот, если здесь не верят частному слову. Теппер. Это же не деньги, гражданин. Хинин. Это контракт с неустойкой, все в запкино. Люба. Не верю. Шапшневу. Вы играете? Шапшнев. Любе. Часы золотые. На 7 камнях анкерные. Золото 12 золотников. Примите против банка. Теппер. Предметы и драгоценные вещи ставить не полагается. Банк снялся. Кладет лопатку. Через минуту он уходит совсем от опустевшего стола. Люба берет деньги, встает.